Слово третье. Но смотри еще на то, что если ты поленишься и не обратишь внимания на чужой грех, он когда-нибудь овладеет и тобою. Посему, если не ради брата, то, по крайней мере, ради самого себя воспряни и останови заразу. Не дай распространяться яду и прекрати губительный недуг. Итак, сказав это и больше этого, и повелев предать грешника сатане, Павел после того, как грешник переменился и сделался лучше, говорит: «Для такого довольно сего наказания от многих, и потому прошу вас оказать ему любовь». Так как он всем представил его как общего врага и неприятеля, отлучил от стада и отсек от тела, то смотри, сколько употребляет теперь старания, чтобы снова сблизить и присоединить его. Не просто сказал «полюбите его», но прошу вас оказать ему любовь, то есть покажите любовь твердую и неизменную, жаркую, горячую и пламенную. Покажите благосклонность, равносильную прежней вражде. Что сталось, скажи мне? Не сатане ли ты предал его? Да, говорит, только не для того, чтобы он оставался в руках сатаны, но чтобы скорее избавился из-под власти его. Смотри же, насколько Павел, как я сказал, боялся отчаяния, как сильного оружия дьявола. Сказавши «прошу вас оказать ему любовь», присовокупляет и причину, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. Овца, говорит, в пасти волка. Поспешим же и схитим ее, пока волк не поглотил и не погубил нашего члена. Корабль обуревается волнами. Постараемся спасти его, пока не потонул. Как ладья тонет, когда море вздымается и волны восстают со всех сторон, так и душа, когда-то всюду обнимает ее печаль, скоро гибнет, если никто не подаст ей помощи. И спасительная печаль о грехах от неумеренности становится гибельной. И смотри, какая точность в словах. Не сказал, да не погубит его дьявол, но что? Да не будем обижены от сатаны. А здесь слово «обида» значит «похищение чужого». Итак, показав, что согрешивший через покаяние сделался уже чужим для дьявола и своим в стаде Христовом, Павел говорит: «Да не будем обижены от сатаны, потому что если сатана и после этого будет удерживать его, то он похищает уже наш член, берет овцу из нашего стада, так как тот уже сложил с себя грех через покаяние». Так Павел, зная, что сделал дьявол с Иудою, боялся, чтобы и здесь не случилось то же самое. Что же сделал дьявол с Иудою? Иуда раскаялся. «Согрешил я, — говорит, — предав кровь невинную». Услышав эти слова, дьявол понял, что Иуда вступает на путь к лучшему и идет ко спасению, и устрашился такой перемены. «Человека любив, — говорит Господь, когда хотел Иуда предать его, — он плакал о нем и многократно вразумлял его, не гораздо ли более примет его кающегося? Когда он был неисправим, и тогда влек и звал его к себе, не гораздо ли более привлечет к себе исправившегося и познавшего свой грех? Для этого-то он пришел и на распятие. Что же сделал дьявол? Смутил Иуду, омрачил чрезмерностью печали, гнал, преследовал, пока не довел до петли, пока не вывел из настоящей жизни и не лишил намерения покаяться. А то, что и Иуда спасся бы, если бы остался жив, это видно из примера распинателей. Если Господь спас вознесших его на крест и на самом кресте умолял Отца и просил им прощения в грехе, то явно, что он со всем благоволением принял бы и предателя, если б этот принес надлежащее покаяние. Но тот не в состоянии был воспользоваться сим врачеством, поглощенный чрезмерную скорбью. Этого-то именно опасаясь, Павел понуждает Коринфян исхитить того человека из челюсти дьявола. И зачем говорить о том, что было у Коринфян? Петр трижды отрекся после участия в таинствах, но слезами загладил все. Павел был гонитель, богохульник и обидчик, гнал не только распятого, а также и всех последователей его, но раскаялся и стал апостолом. Бог требует от нас только малого повода и дарует нам отпущение многих грехов. Скажу вам и притчу, которая служит подтверждением этого.